Глава 13. Усталый, но довольный Гарри вернулся в свою комнату чуть позже 7. Клэр сказала ему, что сегодня вечером работает и не сможет с ним увидеться. Казалось, она очень спешила, и они обменялись только несколькими фразами по телефону. Тем не менее, она обещала увидеться с ним завтра утром и даже пригласила к себе. Поднимаясь по темной лестнице, пропитанной запахом вареной селедки, Гарри подумал, что если Рон дома, было бы неплохо отметить выпивкой его, Гарри, вступление в компаньоны Муни. Рон был дома, но куда-то собирался. — Ты уходишь? — спросил разочарованно Гарри. — Привет, у меня дела. — Ну, как все прошло? — Хорошо? — Отлично. Художник меняет вывеску на «Муни и Рик». Прекрасно. Для Муни это наверняка потрясение. Ты его, по крайней мере, взял в руки? Он принял все мои условия. Ты действительно спешишь? Я хотел бы отметить это дело. А отметить это со своей девушкой. Она что, занята сегодня? Сегодня вечером она работает. Странные часы для работы. Я и не знал, что люди, которые позируют, работают ночью. Мне нужно встретиться с одним человеком, который сообщит мне важные сведения, но свидание еще только в 9 часов, так что пойдем поужинаем. Гарри это понравилось, и они вместе зашли в кабачок на углу улицы. Зал был набит, но они все же нашли 2 места за стойкой. «Нужно признать, эта девица тебя встряхнула», — заметил Рон. «Ты начинаешь шевелиться?» «Ты прав. Я хочу на ней жениться, но для этого нужно зарабатывать достаточно денег, чтобы обеспечить жизнь, к которой она привыкла. Это плохое условие для женитьбы. Когда люди любят друг друга... Да я знаю. Но в наши дни это не так». Рон приготовился спорить, но затем отступил. Он постучал по стойке, подзывая бармена, а потом заказал бифштекс и пиво. «За тебя», — сказал Рон, поднимая бокал. «За процветание Муни и Рик. Спасибо. Ты работаешь сегодня вечером?» «Да, у меня нашлись интересные сведения для серии статей о банде воров, уже год действующей в Уэст-Энде. Полиции не удается их поймать. Ты не знал? Каждую ночь 20 или 30 человек расстаются с ценностями. Никто не может обнаружить, как действует банда. Твой друг, инспектор Паркинс, думает, что в банде есть девушка, которая очищает карманы жертвы и сразу же передает добычу сообщнику. 5 или 6 проституток приводили в полицейское отделение, но у них ничего не находили. Я думаю, что, наконец, нашел человека, который сообщит мне важные сведения. Я встречусь с ним сегодня в баре на Аттен-стрит». Гарри рассеянно слушал его, слишком занятый своими новыми делами. Нужно ли рассказать сразу Клэр? Или подождать, когда дело начнет крутиться? Он остановился на втором решении. Закончив ужин, они расстались, и Гарри с неохотой вернулся к себе домой и провел некоторое время за эскизами новой студии. Затем он разделся и подумал, что наилучшим началом было бы заполучить какую-нибудь кинозвезду. Ее фото в витрине послужило бы неплохой рекламой. Укладываясь спать, он размышлял, где же достать фотографию кинозвезды, как вдруг дикая мысль пришла ему в голову. Он понял, что фото Клэр тоже подойдет. Он знал, что она может позировать. Значит, следует выбрать лишь подходящее освещение. Он поговорит об этом с ней завтра утром. Не прошло и минуты, как он крепко уснул, и, казалось, прошло всего несколько мгновений, когда стук в дверь разбудил его. Он зажег свет и посмотрел на часы. Было 1:30. Постучали еще. Затем дверь раскрылась. Гарри схватил свою одежду, так как узнал миссис Вестерхэм. Вид у нее был испуганный и За ее спиной стоял полицейский. Гарри узнал инспектора Паркинса. Его сердце отчаянно заколотилось. «Что произошло?» — спросил он. «Спасибо, миссис. Можете идти спать», — сказал Паркинс. «Извините, что побеспокоил. Вас я тоже прошу извинить, мистер Рик». Гарри сидел на кровати, глядя на Паркинса круглыми глазами. «Что ж, молодой человек», — начал Паркинс, — «к сожалению, у меня плохие новости. Ваш друг Рон Фишер тяжело ранен». «Рон? Что с ним?» «То же, что и с вами. Его подобрали на Дин-стрит час назад. Удар велосипедной цепью по голове». Наступила тишина. Паркинс внимательно смотрел на Гарри. «Это серьезно?» — спросил тот. «Очень». «Вы помните? Я вам сказал, что однажды этому парню попадется клиент с хрупким черепом. И вот этот самый случай. Он умер?» «Нет. Ваш друг не умер, но тяжело ранен. Я только что из госпиталя. Я могу его навестить?» «Нет. Только через несколько дней. Конец цепи ударил его по затылку, и если ваш приятель выживет, этого ему хватит на годы. Не исключено, что он останется калекой на всю жизнь». Гарри не шевелился. Он чувствовал, как у него кружится голова. «Я его никогда по-настоящему не ценил», — подумал он. «Бедный старик, подумать только, ведь это могло случиться и со мной. Какая сволочь! Ну почему? У него есть семья?» — спросил Паркинс. «Я нашел его адрес в бумажнике. Если у него есть жена, нужно предупредить ее». «У него была жена? Может быть, я сам скажу ей?» «Как хотите. Если желаете, я могу послать кого-то из своих людей, чтобы они предупредили ее. Спасибо, но лучше я сам пойду. Адрес я найду в бумагах Рона». «Хорошо. А теперь поговорим», — начал Паркинс. «Это тот самый тип, который напал на вас. Вы не знаете, почему он напал на Рона?» «Абсолютно не знаю. Я и сам об этом думаю». «Что Фишер мог делать в Сохо в полночь?» «Это я знаю. У него была встреча с одним из людей, который разузнал что-то о банде воров».